Прежде всего, иудеи спросили о главном, не Христос ли перед ними? Иоанн отвечает: «Нет». Тогда иудеи понижают сакральный ранг Иоанна и спрашивают: «Не Илия ли он?» Этот вопрос важен для иудеев, потому что, по пророчеству, Илия должен прийти накануне пришествия Мессии, чтобы предупредить о наступлении последних дней. Иоанн не собирался предрекать конец мира или падение Римской империи. Поэтому на вопрос «Ты ли тот Илия?», то есть последний пророк, возвещающий наступление мессианской эпохи молочных рек, перестающих течь по субботам, Иоанн отвечает «Нет». Примечание. В самом деле облик Христа оказался весьма не похож на то представление о Мессии, которое сложилось в Израиле. В средневековом диспуте Нахманида раввин так будет объяснять, почему невозможно признать Мессию в назаретском плотнике. Невозможно поверить в его мессианство, потому что пророк говорит о Мессии, что он будет владеть от моря до моря и от реки до концов земли. У Иешу же не было вообще никакой власти, ибо при жизни он сам был гоним врагами и скрывался от них. А в Агаде говорится: «Скажут Мессии властителю: такое-то государство взбунтовалось против тебя, а он скажет: да погубит его нашествие саранчи. Скажут ему: такая-то область не подчиняется тебе, а он скажет: нашествие диких зверей истребит ее». Диспут Нахманида. Иерусалим, Москва. В талмудическом трактате Берахот приводятся слова Рабби Шимуэля: «Нет никакого различия между настоящим временем и мессианским, кроме порабощения народов». Иоанн Креститель, похоже, не хотел быть вестником такого времени и такого царства. Конец примечания. Вера в то, что Илия будет вестником конца, и до ныне сохранилась у христиан. В тех двух свидетелях, которые будут обличать Антихриста и будут им убиты, книга Откровений, глава 11, стих с 3 по 12, христианское предание видит Илию и Еноха, ветхозаветных праведников, которые не умерли на земле, но были взяты живыми на небо. Им еще предстоит проповедовать перед вторым пришествием Христа и тем самым исполнить предреченное об Илии, и предстоит умереть, и тем самым исполнить путь всякой плоти. Илия должен будет предостеречь от ложного Мессии и проповедать истинного Христа. Поскольку же Иоанн делает то же самое, указывает на истинного Мессию, Христос говорит о нем, что он несет служение Илии. По иудейским ожиданиям, Илия должен был явиться перед самым пришествием Мессии, чтобы указать Израилю на него. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Книга пророка Малахии, глава 4, стих 5. Соответственно, иудеи не могли принять Мессию, перед которым не проповедовал Илия. Иисусу же для того, чтобы израильтяне могли принять его мессианство, надо было указать на того, кто исполнил служение Илии. У Иоанна, предтечи и Илии одно служение, одна функция – указать людям на истинного Мессию. Поэтому и отождествляет их Христос не их как личности, но их служение. Христос, отождествляя Иоанна и Илию, открывает свою тайну, а не тайну Иоанна. Примечание. В этом месте Христос открывает тайну Илии Иоанна. Фрилинг, христианство и перевоплощение. Конец примечания. Он и есть тот, кому должен послужить Илия.